Глава четвертая. Тайна княгини. Действительно ли княгиня Сария полюбила юного герцога? Неужели она, 23-летняя гордая аристократка, царица светских гостиных, находящаяся во всем блеске красоты, влюбилась с первого взгляда в тщедушного, хотя и прелестного юношу? Она даже не задавала себе этого вопроса. Отправившись из Милана в Вену по делу о возврате своих поместий, она вовсе не думала о герцоге Рейхштадтском. Она, как и все другие венские аристократы, считала, что этот затворник был глупым, неразвитым молодым человеком, который добровольно соглашается быть узником ловкого коварного министра. Но когда она собственными глазами увидела этого бедного спящего принца и поняла, что он всем сердцем желал проснуться и вырваться на свободу из когтей безжалостных тюремщиков, то ее женскому инстинкту стало ясно, какая ужасная трагедия разыгрывается в старом венском замке. В ее ушах до сих пор звучали коварные слова Меттерниха, хотевшего сделать из ее Полининой красоты новые узы для несчастного пленника. А вместе с тем перед мысленным взором ее вставал образ юноши, который одним точным словом пригвоздил к столбу бесчестия маршала, изменившего его отцу, а потом, по доброте своей душевной, старался найти оправдание этой измене. Вся его фигура, цвет лица, взгляд и улыбка прочно запечатлелись в ее сердце. В мыслях Полины произошли за эти дни большие перемены. Она думала теперь только о бедном пленнике, о том, чтобы сделать такое, после чего бледное печальное лицо герцога осветилось бы лучом радости. Убедившись из случайно попавших в ее руки бумаг, что она может быть полезна герцогу, может помочь ему обрести свободу и то счастье, о котором он мечтал, она твердо решила всецело посвятить себя этому благородному делу. О том же, действительно ли она полюбила белокурого юношу, княгиня себя и не спрашивала. Она об этом даже не думала, но поддалась влечению своего сердца ко всему прекрасному, страждущему, несчастному. Замысел освободить узника Меттерниха пришелся ей по душе, и она все поставила на карту, чтобы выиграть в неравной игре с властелином Европы.